Глава 52. Не отдавая себе отчета, что делаю, от души залепила ему по морде. А потом сама испугалась своего поступка. А ну, как ответит сейчас? И Матвей не остался в долгу. Тут же скрутил мои руки за спиной и прижал меня к своему столу, нависнув сверху коршуном. «Ты что сделала? Сама поняла?» «Что?» — вскинула я гордо подбородок. «Не понравилось? Мне тоже не понравились твои очередные оскорбления». «Оскорбления тебе не нравятся?» — спросил он, наклоняясь все ближе ко мне и прожигая меня серыми глазами, в которых плескался самый настоящий шторм. «А вести себя как... и бегать по свиданиям с незнакомыми парнями тебе нравится?» «Как кто?» — зацепилась я. «Ну, скажи, расскажи, что ты думаешь обо мне, Мот. Не стесняйся. Вряд ли твоя злая душонка меня чему-то удивить сможет». «Как те, кого я использую и выбрасываю», — заявил он, и я даже потеряла дар речи. «Что он делает?» «Хочешь с ними в ряд? Это легко сделать. Надо просто продолжать гулять с ним, и он очень быстро сделает тебя взрослой». «Но я же просто сходила с ним погулять». Почему-то начала словно оправдываться я. «Так все и начинается. Сначала погулять раз, потом два, а на третий ты уже раз взрослая проснулась, а его и след простынет. Поняла?» «Да с чего ты взял, что я такая?» Попыталась я легнуть его ногой. Вцепился в меня мертвой хваткой. «К тому же ему-то какая разница? Это моя жизнь. Тоже мне поборник морали, который между тем сам с сердцами людей играет, словно это какие-то развлечения, а после выбрасывает их в мусорку». «Да все вы такие», — ухмыльнулся он, при этом гуляя взглядом по моим губам. А мне только и оставалось, что удивляться. «Как он может быть вот таким? Винит меня не весть в чем, а сам хочет поцеловать. И почему он полагает, что все девушки ветреные? Какая-то одна ему нанесла психологическую травму, и теперь он на всех проецирует ее». «Не все». Снова попыталась я вырваться из его рук, но куда там. Так мог бы барахтаться слабый котенок в лапах у медведя без толку. «Полно нормальных девушек, которые себя берегут для любимого». «И ты?» — внезапно спросил, внимательно вглядываясь в мое лицо. «И я берегу, да. А что?» Матвей снова ухмыльнулся в ответ. «Не верит, гад. Впрочем, не плевать ли мне? Это его проблемы и его заскоки. Меня они вообще никак не касаются. Пусть только лапы свои уберет и даст мне, наконец, свободы». «И где же они? Все эти верные и нормальные ходят?» Продолжал язвить Мот. «Что-то не встречал никого». «Просто вокруг тебя одна шалупонь», — уколола я его, с вызовом глядя в серые глаза. «За что боролся, на то и напоролся». Я намекала на его слишком уж откровенную выборочность насчет того, с кем общаться. Сам такой круг общения и избрал, где девушки избалованы и лишены нормальных моральных устоев. Кто же ему теперь виноват? «А Андрей мне, может, нравится вообще?» Ляпнула я зачем-то и тут же прикусила язык. Это однозначно было лишнее. Но слово было уже не поймать. Воробей вылетел. «Даже так?» Сжал он меня теснее и вдруг как-то рванно стал дышать. Крылья его носа так и раздувались в гневе. «Он злится? Но на что? Или это ревность?» «Так ты влюбилась, дурочка?» «А если и влюбилась, тебя это никак не касается, ясно?» Рыкнула я на него. «Да отпусти ты меня уже!» «Договорим и отпущу». Не разжал пальцев он, настырно заставляя меня оставаться на месте и смотреть ему в глаза. «Жаль тебя расстраивать, малыш, но ничего серьезного у вас не выйдет. Андрей не подходит для серьезных отношений». «Это не тебе решать, понятно?» — огрызнулась я. «Мне!» «Что тебе?» «Мне решать!» «С чего это?» — округлила я глаза. «С того, Лина, что ты моя!» — заявил он, до боли сжав мои руки. «Моя игрушка. И играть в тебя буду только я».